Глава третья. Я вошел в маленькое интернет-кафе и сел за один из терминалов. Весь день я провел, спускаясь с горы, возвращаясь в городок, в котором остановился. Томас почти не выходил у меня из головы. В сущности, он появлялся в моих мыслях настолько часто, что я решил проверить почту еще до того, как вернусь в отель и поужинаю. «Должно быть, у него есть какие-то прекрасные новости», — думал я. «Привет, Джо!» Я повернулся и бросил взгляд влево. «Привет», — ответил я и улыбнулся. Это была одна из женщин, присоветовавших мне маршрут, с которого я только что вернулся. «Спасибо за прекрасный совет насчет похода. Это было великолепно». Я снова повернулся к стоявшему передо мной монитору. Курсор вращался на экране, пока я ждал загрузки браузера. В кафе было полным-полно туристов, за столами сидела даже парочка местных жителей. «Это никогда не перестанет удивлять меня», — думал я. Не так давно интернета даже не существовало, а теперь можно мгновенно связаться с людьми по всему миру. Я залогинился в своем аккаунте и кликнул по ящику входящих. И действительно, там обнаружилось сообщение от Томаса. На самом деле, это оказалась записка от жены Томаса, Мэгги, что было не так уж необычно. Она часто рассылала новости, имевшие отношение к ним обоим. Я щелкнул по сообщению и подождал загрузки. И через мгновение увидел 5 слов, от которых у меня упало сердце. «Томас очень болен. Пожалуйста, позвони». Я загрузил свой онлайн-аккаунт и снял с крючка наушники, висевшие сбоку от компьютера. Пока набирал номер, мой разум метался, как в лихорадке. «Что такое могло случиться? Томас же никогда не болел!» Послышались звонки, а потом голос Мэгги. «Привет, Мэгги, это Джо. Я получил твое сообщение. Что происходит? Как Томас?» «Ничего хорошего, Джо». Я услышал, как голос Мэгги немного дрогнул. «Жаль, что приходится беспокоить тебя во время путешествия, но я подумала, что ты захочешь знать». «Знать что?» Я почувствовал, как что-то сжалось у меня в груди в ожидании ее ответа. «Томас умирает, Джо». «Он что?» — удивленно переспросил я. «Я не мог поверить в то, что слышу». «Он умирает, Джо. Симптомы появились 3 месяца назад. Мне только что звонил врач, и он все подтвердил. У него злокачественная опухоль мозга. Она слишком большая, чтобы оперировать». Я пытался осмыслить то, что говорила Мэгги. «А может быть, попробовать что-нибудь другое, какие-то другие формы лечения? Как насчет радиации или химиотерапии? Должно же быть хоть что-то!» Мэгги помолчала в трубку. «Нет, обо всем этом мы спрашивали. Они больше ничего не могут сделать, Джо. Болезнь зашла слишком далеко. Томас умирает». Я поговорил с Мэгги еще пару минут, потом повесил трубку. Я не мог в это поверить. Только не Томас, он всегда был образцом крепкого здоровья. Я вышел в интернет, чтобы найти номер своего рейса, а потом сделал еще один звонок. Мне нужно было срочно вернуться в Соединенные Штаты.